Глава 19. Крум проснулся, совершенно не понимая, где он. Тело казалось одеревеневшим. Чей-то голос проговорил: «Уже светает, Тони, но еще ничего не видно». Он сел. «Боже мой! Неужели я заснул?» «Да, бедненький. А я чудно провела ночь. Только немножко ноги затекли». «Который час?» Крум посмотрел на свои часы со светящимся циферблатом. «Почти половина седьмого. По всему телу мурашки бегают, ух!» «Давайте выйдем и хорошенько потянемся». Его голос ответил, как казалось ему самому, откуда-то издалека. Итак, эта ночь прошла. Было очень тяжело. Он сжал голову руками и промолчал. Мысль о том, что и следующая ночь, и все другие пройдут без нее, была как удар в сердце. Клэр вышла из машины. «Пойду разомнусь немножко, а потом пробежимся и согреемся. Позавтракать до восьми нам все равно не удастся». Тони завел мотор, чтобы разогреть машину. В лесу медленно светало. Теперь он уже видел тот бук, у которого они провели ночь. Затем он тоже вышел из машины и направился к дороге. Все еще полный серого сумрака и тумана, лес, тянувшийся по обе стороны шоссе, казался таинственным и мрачным. Ни ветерка, ни звука. Крум чувствовал себя как Адам, тащившийся к выходу из рая, но не заслуживший права быть изгнанным из него. Адам. Странное, приветливое, бородатое существо. Человек до грехопадения. Сектантский проповедник в естественном состоянии, с ручной змеей, яблоком греха и секретаршей, целомудренной и длинноволосой, как леди Годива. Тони почувствовал, что его кровь быстрее побежала по жилам, и вернулся к машине. Клэр, стоя на коленках и смотрясь в карманное зеркальце, причесывалась маленькой расческой. «Как вы себя чувствуете, Тони?» «Отвратительно. Я думаю, пора ехать. Позавтракаем в Мейденхеде или Слау». «А почему не дома?» «Мы попадем туда к восьми, я умею варить отличный кофе». «Превосходно», — отозвался Крум. «Буду делать 50 миль в час». Они мчались с отчаянной скоростью и говорили мало. Оба были слишком голодны. «Пока я буду готовить завтрак, вы можете побриться и принять ванну. И время сэкономите, и будете чувствовать себя лучше на обратном пути. А я выкупаюсь позднее». «Пожалуй, лучше завести машину в гараж», — сказал Крум, когда они проезжали мраморную арку у входа в Гайд-парк. «Вы войдете одна. Подъезжать так рано вдвоем слишком подозрительно. Шоферы уже, наверное, вышли на работу. Я приду очень скоро». Когда он в 8 часов вошел в квартиру Клэр, она встретила его в голубом халатике. Столик в нижней комнате был уже накрыт для завтрака и пахло кофе. «Я приготовила ванну. Вы найдете там и бритву». «Милая», — сказал Крум, — «я буду готов через 10 минут». Он вернулся через 12 и сел против нее за стол. Его ждали вареные яйца, гренки, домашнее варенье из айвы и настоящий кофе. Крому казалось, что он никогда не ел такого восхитительного завтрака, от того, что все было совершенно так, как если бы они были женаты. «Вы устали, дорогая?» «Ни чуточки. Наоборот, я необыкновенно бодра. И все-таки я думаю, что повторять таких штук не следует. Зачем искушать судьбу?» «Ну, это же вышло случайно». «Конечно. И вы вели себя как ангел. И все-таки это не совсем то, что я обещала тете М. Чистому все кажется нечистым. Да черт их побери, боже, как я дотерплю до следующей встречи!» Клэр протянула руку через столик и крепко сжала его пальцы. «А теперь, я думаю, вам пора убираться. Сейчас я только выгляну наружу и посмотрю, свободен ли путь». Потом он поцеловал ей руку и вернулся к своей машине. В 11 часов он уже стоял рядом с водопроводчиком в одной из конюшен Беблокхайта.